веревочку с ключом на шею, взял веник и направился к дверям парной. «Что новенького?» — спросил Жарков, улыбаясь. «Появились в городе какие-то гады. Ты посматривай, Жарков, шепнешь, если что. Вроде они даже форму милиции носят». «Ага», — моркнул Жарков, — «учтем. Будьте в надежности». «Вы сколько нынче париться рассчитываете?» «Минут 10», — ответил Санько, и тут же вспомнил, что этот вопрос Жарков задавал ему каждый раз. «Время рассчитывал», — догадался Санько. «Эх, лопух, лопух ты, товарищ старший лейтенант, ну ничего. Смеется последний, гражданин Жарков, последний». Он скрылся в облаке пара. Когда через полторы минуты Санько появился в раздевалке, Жарков сидел на лавочке и спокойно рассматривал фотографии свою и своих сообщников. Увидев Санько, он, не торопясь, положил фотографии в карман саньковского кителя. «Похоже, вышло. Научились ваши кое-чему». «Ты, милый, не вздумай убегать», — сказал Санько на всякий случай. «Внизу оперативники, все ходы-выходы тебе перекрыты». «Куда уж», — вздохнул Жарков, — «мы понимаем». «Что ж теперь будет, гражданин старший лейтенант? Что будет?» — переспросил Санько, натягивая сапоги. «А ничего. Пойдем в управление, дашь показания, поможешь ликвидировать своих дружков. Если все получится в лучшем виде, можешь рассчитывать на снисхождение». «Значит, вместо вышки четвертной», — усмехнулся Жарков. «Эх, ма! Да все лучше, чем пеплом под землей разлетаться», — ответил Санько. «Тебе сколько?» 40, снова вздохнул Жарков. «Ну, будет 65. Возраст, конечно, да ведь ты сам виноват. Пошли». На улице Санько остановился. «Ты иди впереди, иди спокойно, не шебути. Пуля, брат, все равно догонит». «Все равно», — согласился Жарков. «Я понимаю. Может, на троллейбус сядем? Тут до Петровки 4 остановки. Пешком надежнее. Ты иди и рассказывай. Кто еще у вас в банде?» «Всего 5. Тот, что ваше удостоверение имеет. Санько, значит». Жарков усмехнулся. «Он человек веселый. В оркестре играет на трубе. Ну, Тишкова вы знаете. Ну, я. Еще один есть, его не знаю. Все, кроме трубача и меня, без определенки. Главный штихель. Его ни разу не видал. Где же ваша хаза?» «Верь, не верь, ничего не знаю. Заходят ко мне в баню, когда им надо, и все. А про трубача откуда знаешь?» «Случайно. Зашел однажды в Будапешт посидеть. Деньги были, день удачный вышел. Смотрю, Санько этот на трубе играет». Жарков странно посмотрел на участкового. «Знаете, почему я это все вам так откровенно говорю?» «Почему?» — машинально спросил Санько. «Так», — усмехнулся Жарков. «Ни за что не догадаетесь». «А ты перестань того бандита моей фамилией называть», — попросил Санько. «Мне это неприятно». Они шли по бульвару. Вечерело, прохожих было совсем мало, накрапывал мелкий дождь. «Поторопись», — попросил Санько. «Теперь уже некуда», — рассмеялся Жарков. «Оглянись, начальник». Санько обернулся. Позади стоял Тишков и целился из нагана прямо в лоб. «Сдай оружие», — приказал Санько. «Вам всем так и так, крышка. Оперативники сидят у вас на хвосте». «Где?» — издевательски прищурился Тишков. «Где? Нету!» Санько понял, до выстрела остаются сотые доли секунды. Он не успел испугаться, не успел ничего сделать, он успел только подумать с горьким отчаянием, что и на этот раз ошибся, свалял дурака. Теперь уже непоправимо. Выстрел хлопнул мягко, глухо, словно лопнул воздушный шарик. Санько упал лицом вниз. «В переносицу попал». Тишков спрятал наган. «Рвем когти». Они побежали. Вслед истошно закричала какая-то женщина, послышались стрели милицейских свистков. «Он умер сразу», — тихо сказал Виктор. «Судя по следам на месте происшествия, он шел вдвоем с каким-то человеком, с мужчиной. Потом их догнал еще один. Стрелял догнавший. Гильза от нагана. который в прошлом году похищен из 35-го отделения связи.